ящер перевалил утес, миновал прибрежное шоссе и вступил в спящий городок. Улицы были пусты, в деловых кварталах Кипарисовой улицы свет не горел, густой туман плескался о стены наполовину деревянных строений, отдаленно напоминавших об эпохе Тюдоров. Зелеными коронами нависал над уличными фонарями, над городом сигнальным маяком торчала красная вывеска «Тексако». Морской ящер изменил цвет кожи на дымчато-серый оттенок тумана и двинулся по центральной улице змеевидной тучей. Он шел на низкий рык, доносившийся из-под красного маяка. Вот туман расступился, и он увидел ее. Она урчала у опустевшей заправочной станции, маня и дразня. «Ну, подойди-ка сюда», — урчала она. Низко и соблазнительно. В ее серебристых боках зовуще отражалась красная вывеска. Она просто умоляла его залезть на себя. Морской ящер мигнул чередой огней, явив свои великолепные мужские достоинства. Кроны его жабр на шее встопорщились, по их ветвям пронеслись разноцветные всполохи. Ящер послал ей сигнал, который в грубом переводе можно было понять только так: «Эй, крошка, а мы с тобой разве нигде раньше не встречались?» Та лишь застенчиво мурлыкала в ответ, но он-то знал, что она его хочет. У нее были короткие черные ноги, тупой обрубок хвоста, и пахло от нее так, точно она недавно проглотила траулер. Но устоять перед этими серебристыми боками было невозможно. Морской ящер сам стал серебряным, чтобы она не испытывала никакой неловкости. Потом вознесся на задние лапы и показал ей свой возбужденный член. Ни малейшей реакции, одно робкое урчание. Ящер принял его за приглашение и зашагал по автомобильной стоянке, намереваясь трахнуть топливную цистерну. Эстель. Эстель поставила перед Сомиком кружку чая и сама села напротив. Сомик отхлебнул, скривился, вытащил из заднего кармана пинту и отвинтил крышку. Эстель перехватила его руку. «Ты должен мне кое-что объяснить, мистер блюзмен?» Нервы у художницы расходились, и это еще мягко сказано. Не успели они и на полмили отъехать от берега, как ею овладело внезапное желание вернуться. Она даже пыталась вырвать у Сомика руль. Совсем с ума сошла. Собственное поведение напугало Эстель так же, как и неведомая тварь на берегу. И когда они добрались до ее дома, она немедленно проглотила таблетку золофта, хотя свою дневную дозу уже выпила. «Оставь меня в покое, женщина». «Обещал, значит, расскажу. Мне требуется лекарство от нервов». Эстель выпустил его руку. «Так что там было на пляже?» Сомик сначала плеснул виски ей в чай, затем нацедил себе и ухмыльнулся. «Видишь ли, меня не всегда звали Сомиком. С рождения-то я Мэриуэзер Джефферсон. А Сомик появился гораздо позже». «Господи, Сомик, мне уже 60 лет. Думаешь, я доживу до конца твоей истории? Что шевелилось сегодня в воде к чертовой матери?» Эстель явно была не в себе, если ругалась такими словами. «Так ты хочешь знать или нет?» Она отхлебнула чай. «Ну, прости. Давай дальше». 6. История Сомика. Тому лет полста это было. Я бродяжил по дельте, бабки сбивал в дорожных забегаловках со своим корешем Хохотунчиком. Его Хохотунчиком звали, потому что он блюза никогда не догонял. То есть лобать-то блюза он мог, да только не чувствовал ни шиша, ни секунды. И в кармане сквозняк, и ломает его с бодуна, а все равно скалится, хоть ты тресни. Я ему говорю: «Хохотунчик, ты же никогда не залобаешь лучше глухого хлопка, покуда нутром блюза не почуешь». А глухой хлопок —